Глава шестая. Зачем живет такой человек? Дмитрий Федорович, 28-летний молодой человек, среднего роста и приятного лица, казался, однако же, гораздо старее своих лет. Был он мускулист, и в нем можно было угадывать значительную физическую силу. Тем не менее, в лице его выражалось как бы нечто болезненное. Лицо его было худощаво, щеки ввалились, свет же их отливал какую-то нездоровую желтизной. Довольно большие темные глаза на выкоте смотрели, хотя, по-видимому, и с твердым упорством, но как-то неопределенно. Даже когда он волновался и говорил с раздражением, взгляд его как бы не повиновался его внутреннему настроению и выражал что-то другое, иногда совсем не соответствующее настоящей минуте. Трудно узнать, о чем он думает. Отзывались иной раз разговаривавшие с ним. Иные, видевшие в его глазах что-то задумчивое и угрюмое, случалось вдруг поражались внезапным смехом его, свидетельствовавшим о веселых и игривых мыслях, бывших в нем именно в то время, когда он смотрел с такой угрюмостью. Впрочем, некоторая болезненность его лица в настоящую минуту могла быть понятна. Все знали или слышали о чрезвычайно тревожной и кутящей жизни, которой он именно в последнее время у нас предавался, равно как всем известно было и то необычайное раздражение, до которого он достиг в ссорах со своим отцом из-за спорных денег. По городу ходило уже об этом несколько анекдотов. Правда, что он и от природы был раздражителен, ума отрывистого и неправильного, как характерно выразился о нем у нас наш мировой судья Семен Иванович Качальников в одном собрании. Вошел он безукоризненно и щегольски одетый, в застегнутом сюртуке, в черных перчатках и с цилиндром в руках. Как военный недавно в отставке, он носил усы и брил пока бороду. Темно-русые волосы его были коротко обстрижены и зачесаны как-то височками вперед. Шагал он решительно, широко, по-фронтовому. На мгновение остановился он на пороге и, окинув всех взглядом, прямо направился к старцу, угадав в нем хозяина. Он глубоко поклонился ему и попросил благословения. Старец, привстав, благословил его. Дмитрий Федорович почтительно поцеловал его руку и с необыкновенным волнением, почти с раздражением произнес: «Простите великодушно за то, что заставил столько ждать. Но слуга Смердяков, посланный батюшкою, на настойчивый мой вопрос о времени, ответил мне два раза самым решительным тоном, что назначено в час. Теперь я вдруг узнаю...» «Не беспокойтесь», — перебил старец. «Ничего, несколько замешкались, не беда». «Чрезвычайно вам благодарен и менее не мог ожидать от вашей доброты». Отрезав это, Дмитрий Федорович еще раз поклонился, затем, вдруг обернувшись в сторону своего батюшки, сделал и тому такой же почтительный и глубокий поклон. Видно было, что он обдумал этот поклон заранее и надумал его искренно, почтя свою обязанностью выразить тем свою почтительность и добрые намерения. Федор Павлович, хоть и застигнутый врасплох, тотчас по-своему нашелся. В ответ на поклон Дмитрия Федоровича он вскочил с кресел и ответил сыну точно таким же глубоким поклоном. Лицо его сделалось вдруг важно и внушительно, что придало ему, однако, решительно злой вид. Затем, молча, общим поклоном откланившись всем бывшим в комнате, Дмитрий Федорович своими большими и решительными шагами подошел к окну, уселся на единственный оставшийся стул неподалеку от отца Паисия и, весь выдвинувшись вперед на стуле, тотчас приготовился слушать продолжение им прерванного разговора. Появление Дмитрия Федоровича заняло не более каких-нибудь двух минут, и разговор не мог не возобновиться. Но на этот раз на настойчивый и почти раздражительный вопрос отца Паисия Петр Александрович не почел нужным ответить. «Позвольте мне эту тему отклонить», — произнес он с некоторой светской небрежностью. «Тема эта, к тому же, мудреная. Вот Иван Федорович на нас усмехается. Должно быть, у него есть что-нибудь любопытное и на этот случай. Вот его спросите. Ничего особенного, кроме маленького замечания, тотчас же ответил Иван Федорович. О том, что вообще европейский либерализм и даже наш русский либеральный дилетантизм часто и давно уже смешивает конечные результаты социализма с христианскими. Этот дикий вывод, конечно, характерная черта. Впрочем, социализм с христианством смешивают, как оказывается, не одни либералы и дилетанты, а вместе с ними во многих случаях и жандармы, то есть заграничные, разумеется. Ваш парижский анекдот довольно характерен, Петр Александрович. «Вообще эту тему я опять прошу позволения оставить», — повторил Петр Александрович. «А вместо того я вам расскажу, господа, другой анекдот о самом Иване Федоровиче, интереснейший и характернейший. Не далее, как дней пять тому назад, в одном здешнем, по преимуществу, дамском обществе, он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, чтобы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы, чтобы человек любил человечество, не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие». Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало. Он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например, как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. По такому парадоксу можете заключить, господа, и о всем остальном, что изволит провозглашать, и что намерен еще, может быть, провозгласить наш милый эксцентрик и парадоксалист Иван Федорович. «Позвольте!» — неожиданно крикнул вдруг Дмитрий Федорович. «Чтобы не ослышаться! Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника. Так или не так?» «Точно так», — сказал отец Паисий. «Запомню». Произнеся это, Дмитрий Федорович также внезапно умолк, как внезапно влетел в разговор. Все посмотрели на него с любопытством. «Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души их?» — спросил вдруг старец Ивана Федоровича. «Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия». «Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны?» «Почему несчастен?» — улыбнулся Иван Федорович. «Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе». «Может быть, вы правы. Но все же я и не совсем шутил», — вдруг странно признался, впрочем, быстро покраснев Иван Федорович. «Не совсем шутили, это истинно. Идея эта еще не решена в вашем сердце и мучает его. Но и мученик любит иногда забавляться своим отчаянием, как бы тоже от отчаяния. Пока с отчаяния и вы забавляетесь, и журнальными статьями, и светскими спорами, сами не веруя своей диалектике, и с болью сердца усмехаясь ей про себя. В вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения. А может ли быть он во мне решен? Решен в сторону положительную. Продолжал странно спрашивать Иван Федорович, все с какой-то необъяснимой улыбкой, смотря на старца. Если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную. Сами знаете это свойство вашего сердца, и в этом вся мука его. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такой мукой мучиться. Горнее мудрствовати и горних искати, наше божительство на небесех есть. Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит Бог пути ваши. Старец поднял руку и хотел было с места перекрестить Ивана Федоровича, но тот вдруг встал со стула, подошел к нему, принял его благословение и, поцеловав его руку, вернулся молча на свое место. Вид его был тверд и серьезен. Поступок этот, да и весь предыдущий, неожиданный от Ивана Федоровича разговор со старцем, как-то всех поразили своей загадочностью и даже какой-то торжественностью, так что все на минуту было примолкли, а в лице Алеши выразился почти испуг. Но Миусов вдруг вскинул плечами, и в ту же минуту Федор Палыч вскочил со стула. — Божественный и святейший старец! — вскричал он, указывая на Ивана Федоровича. — Это мой сын, плоть от плоти моей, любимейшая плоть моя! Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор! А вот этот сейчас вошедший сын, Дмитрий Федорович, и против которого у вас управы ищу, это уж непочтительнейший Франц Мор, оба из разбойников Шиллера. А я сам в таком случае уж регирендер граф фон Мор. Рассудите и спасите. Нуждаемся не только в молитвах, но и в пророчествах ваших. Говорите без юродства и не начинайте оскорблением домашних ваших, — ответил старец слабым, изнеможенным голосом. Он, видимо, уставал чем далее, тем более, и приметно лишался сил. — Недостойная комедия, которую я предчувствовал, еще идя сюда! — воскликнул Дмитрий Федорович в негодовании и тоже вскочив с места. — Простите, преподобный отец! — обратился он к старцу. — Я человек необразованный и даже не знаю, как вас именовать, но вас обманули, а вы слишком были добры, позволив нам у вас съехаться. Батюшке нужен лишь скандал. Для чего? Это уж его расчет. У него всегда свой расчет. Но, кажется, я теперь знаю, для чего. «Обвиняют меня все! Все они!» — кричал в свою очередь Федор Павлович. «Вот и Петр Александрович обвиняет!» «Обвиняли, Петр Александрович, обвиняли!» Обернулся он вдруг к Миусову, хотя тот и не думал перебивать его. «Обвиняют в том, что я детские деньги за сапог спрятал и взял баш на баш. Но позвольте, разве не существует суда? Там вам сочтут, Дмитрий Федорович, по самым же распискам вашим, письмам и договорам, сколько у вас было, сколько вы истребили и сколько у вас остается. Отчего Петр Александрович уклоняется произнести суждение? Дмитрий Федорович ему не чужой. От того, что все на меня. А Дмитрий Федорович в итоге еще мне же должен. Да не сколько-нибудь, а несколько тысяч, на что имею все документы. Ведь город трещит и гремит от его кутежей. А там, где он прежде служил, там по тысяче и по две за обольщение честных девиц платил. Это, Дмитрий Федорович, нам известно в самых секретных подробностях, и я докажу-с. Святейший отец, верите ли, влюбил в себя благороднейшую из девиц, хорошего дома, с состоянием, дочь прежнего начальника своего, храброго полковника, заслуженного, имевшего Анну с мечами на шее, компрометировал девушку предложением руки. Теперь она здесь, теперь она сирота, его невеста, а он на глазах ее к одной здешней обольстительнице ходит. Но хоть обольстительница эта и жила, так сказать, в гражданском браке с одним почтенным человеком, но характера независимого, крепость неприступная для всех, все равно, что жена законная, ибо добродетельна, да-с, отцы святые, она добродетельна. А Дмитрий Федорович хочет эту крепость золотым ключом отпереть, для чего он теперь надо мной и куражится, хочет с меня денег сорвать, а пока уж тысячи на эту обольстительницу просорил. На то и деньги занимает беспрерывно. И, между прочим, у кого, как вы думаете? Сказать аль нет, Митя? Молчать! — закричал Дмитрий Федорович. — Подождите, пока я выйду, а при мне не смейте марать благороднейшую девицу! Уж одно то, что вы о ней осмеливаетесь заикнуться, позор для нее! Не позволю! Он задыхался. — Митя! Митя! — слабонервно и выдавливая из себя слезы, вскричал Федор Павлович. — А родительское-то благословение на что? А ну, прокляну! Что тогда будет? — Бесстыдник и притворщик! — неистово рявкнул Дмитрий Федорович. — Это он отца! Отца! Что же с прочими? Господа, представьте себе! Есть здесь бедный, но почтенный человек, отставной капитан. Был в несчастье, отставлен от службы, но негласно, не по суду, сохранив всю свою честь, многочисленным семейством обременен. А 3 недели тому наш Дмитрий Федорович в трактире схватил его за бороду, вытащил за эту самую бороду на улицу и на улице всенародно избил. И все за то, что тот состоит негласным поверенным по одному моему делишку. Ложь все это! Снаружи правда, внутри ложь! Весь в гневе дрожал Дмитрий Федорович. Батюшка, я свои поступки не оправдываю. Да, всенародно признаюсь. Я поступил как зверь с этим капитаном, и теперь сожалею и собой гнушаюсь за зверский гнев. Но этот ваш капитан, ваш поверенный, пошел вот к этой самой госпоже, о которой вы выражаетесь, что она обольстительница, и стал ей предлагать от вашего имени, чтобы она взяла имеющиеся у вас мои векселя и подала на меня, чтобы по этим векселям меня засадить, если я уж слишком буду приставать к вам в расчетах по имуществу. Вы же теперь меня упрекаете тем, что я имею слабость к этой госпоже, тогда как сами же учили ее заманить меня. Ведь она прямо в глаза рассказывает, сама мне рассказывала, над вами смеясь. «Засадить же вы меня хотите только потому, что меня к ней же ревнуете, потому что сами вы приступать начали к этой женщине со своей любовью, и мне это опять-таки все известно, и опять-таки она смеялась, слышите? Смеялась над вами, пересказывала! Так вот вам, святые люди, этот человек, этот упрекающий развратного сына отец! Господа свидетели, простите гнев мой!» Но я предчувствовал, что этот коварный старик созвал всех вас сюда на скандал. Я пошел с тем, чтобы простить, если бы он протянул мне руку простить и прощения просить. Но так как он оскорбил сию минуту не только меня, но и благороднейшую девицу, которой даже имени не смею произнести в суе из благоговения к ней, то и решился обнаружить всю его игру публично, хотя бы он и отец мой». Он не мог более продолжать. Глаза его сверкали, он дышал трудно, но и все в келье были взволнованы. Все, кроме старца, с беспокойством встали со своих мест. Отцы и иеромонахи смотрели сурово, но ждали, однако, воли старца. Тот же сидел совсем уже бледный, но не от волнения, а от болезненного бессилия. Умоляющая улыбка светилась на губах его.

а возлюбившую много, и Христос простил!» «Христос не за такую любовь простил!» — вырвалось в нетерпении у кроткого отца Иосифа. «Нет, за такую! За эту самую монахи! За эту! Вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, что праведники! Пискариков кушаете в день по пискарику и думаете пискариками Бога купить!» «Невозможно! Невозможно!» — слышалось в келье со всех сторон. Но вся эта дошедшая до безобразия сцена прекратилась самым неожиданным образом. Вдруг поднялся с места старец, совсем почти потерявшийся от страха за него и за всех Алеша, успел, однако, поддержать его за руку. Старец шагнул по направлению к Дмитрию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился пред ним на колени. Алеша подумал было, что он упал от бессилия, но это было не то. Став на колени, старец поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги полным, отчетливым, сознательным поклоном и даже лбом своим коснулся земли. Алеша был так изумлен, что даже не успел поддержать его, когда тот поднимался. Слабая улыбка чуть-чуть блестела на его губах. «Простите, простите все», — проговорил он, откланиваясь на все стороны своим гостям. Дмитрий Федорович стоял несколько мгновений, как пораженный. Ему поклон в ноги. Что такое? Наконец вдруг вскрикнул: «О, Боже!» и, закрыв руками лицо, бросился вон из комнаты. За ним повалили гурьбой и все гости, от смущения даже не простясь и не откланившись хозяину. Одни только иеромонахи опять подошли под благословение. «Это что же он в ноги-то? Это эмблема какая-нибудь?» — попробовал было разговор начать вдруг почему-то присмиревший Федор Палыч, ни к кому, впрочем, не осмеливаясь обратиться лично. Они все выходили в эту минуту из ограды скита. «Я за сумасшедший дом и за сумасшедших не отвечаю!» — тотчас же озлобленно ответил Миусов. «Но зато избавлю себя от вашего общества, Федор Палыч! И поверьте, что навсегда! Где этот давешний монах?» Но этот монах, то есть тот, который приглашал их давеча на обед к игумену, ждать себя не заставил. Он тут же встретил гостей, тотчас же, как они сошли с крылечка из кельи старца, точно дожидал их все время. «Сделайте одолжение, почтенный отец, засвидетельствуйте все мое глубокое уважение отцу игумену и извините меня лично, Миусова, пред его высокопреподобием в том, что по встретившимся внезапно непредвиденным обстоятельствам ни за что не могу иметь честь принять участие в его трапезе, несмотря на все искреннейшее желание мое», — раздражительно проговорил монаху Петр Александрович. «А ведь непредвиденное это обстоятельство — это ведь я!» — сейчас же подхватил Федор Палыч. «Слышите, отец? Это Петр Александрович со мной не желает вместе оставаться, а то бы он тотчас пошел. И пойдете, Петр Александрович, извольте пожаловать к отцу игумену, и доброго вам аппетита! Знаете, что это я уклоняюсь, а не вы! Домой! Домой! Дома поем! А здесь чувствую себя неспособным, Петр Александрович, мой любезнейший родственник! Не родственник я вам, и никогда им не был низкий вы человек. Я нарочно и сказал, чтобы вас побесить, потому что вы от родства уклоняетесь, хотя все-таки вы родственник, как ни финтите, по святцам докажу. За тобой, Иван Федорович, я в свое время лошадей пришлю. Оставайся, если хочешь, и ты. Вам же, Петр Александрович, даже приличие велить теперь явиться к отцу игумену. Надо извиниться в том, что мы с вами там накутили. Да правда ли, что вы уезжаете? Не лжете ли вы? Петр Александрович, Как же бы я посмел после того, что случилось? Увлекся, простите, господа, увлекся, и, кроме того, потрясен, да и стыдно. Господа, у иного сердца, как у Александра Македонского, а у другого, как у собачки Фидельки. У меня, как у собачки Фидельки. Обрабел. Ну как после такого эскапада, да еще на обед, соусы монастырские уплетать? Стыдно, не могу. Извините. Черт его знает, а ну как обманывает, остановился в раздумье Миусов, следя недоумевающим взглядом за удалявшимся шутом. Тот обернулся и, заметив, что Петр Александрович за ним следит, послал ему рукою поцелуй. «Вы-то идете к игумену?» — отрывисто спросил Миусов Ивана Федоровича. «Почему же нет? К тому же я особенно приглашен игуменом еще вчерашнего дня. К несчастью, я действительно чувствую себя почти в необходимости явиться на этот проклятый обед!» Все с той уже горькую раздражительностью продолжал Миусов, даже и не обращая внимания, что монашек слушает. «Хоть там-то извиниться надо за то, что мы здесь натворили, и разъяснить, что это не мы, как вы думаете?» «Да, надо разъяснить, что это не мы. К тому же батюшки не будет», — заметил Иван Федорович. «Да еще же бы с вашим батюшкой, проклятый этот обед!» И однако все шли. Монашек молчал и слушал. Дорогой через песок он только раз лишь заметил, что отец и игумен давно уже ожидают и что более получаса опоздали. Ему не ответили. Миусов с ненавистью посмотрел на Ивана Федоровича. «А ведь идет на обед, как ни в чем не бывало», — подумал он. «Медный лоб и карамазовская совесть».